эти ужасные мягкие руки. Видите, я не хочу причинять вам боль. Но я же не могу долго ждать, Линда. Вы это понимаете? Понимаете, не так ли? Тут я сжалась в комок, взмолилась, повторяла снова и снова, что этого не будет, не должно быть, и его глаза похолодели. В них я увидела не злость, но жестокое разочарование. Без единого слова он встал и вышел из комнаты, заперев за собой дверь. Я села, дрожа от ужаса. «Скажите, Питер, что заставляет женщину обожествлять свое тело?» «Осознание того, что надругательство над ним уничтожает душу?» Питер промолчал. Он думал о своей ноге и о тех долгих месяцах, когда считал себя объектом насмешки. Кому охота ощущать себя увечным? Тот же страх испытывала и Линда. «Я ждала неизбежного», — продолжала Линда. «Я спросила себя, не отдаться ли ему добровольно, чтобы по возможности избежать боли, и чуть не задохнулась от отвращения. Пойти на это я не могла ни за что на свете. Джорджи вернулся, запер за собой дверь. Он принес карандаш для век, тушь, помаду, румяна, сел на кровать. «Если не вы, пусть будет другая», — сказал он. Сначала я не поняла, о чем он говорит, а потом он занялся моим лицом. Наложил тени на веки, румяна на щеки, помаду на губы, тушь на ресницы. Я не сопротивлялась. Все, что угодно, лишь бы занять его. Закончив, он взял меня за руку, поднял с кровати. Нежность исчезла. Он потащил меня в ванную. «Смотрите». Он подтолкнул меня к зеркалу, чтобы я увидела, в какую нелепую маску превратилось мое лицо. «Видите, теперь вы уже не вы. Так что это не имеет значения. Пока это не вы, все будет нормально, не так ли, Линда?» Из уголка его рта потекла струйка слюны. Он выволок меня из ванны и буквально швырнул на кровать. Он приближался ко мне, и я закрыла глаза и до крови закусила губу, чтобы не закричать. Но тут забарабанили в дверь. Килицкий крикнул, что Крамер приказывает спуститься вниз. Я думала, Джорджи откажется. Он стоял, не сводя с меня глаз, и дрожал всем телом. Затем повернулся, медленно подошел к двери и открыл ее. Килицкий взглянул на меня, ухмыльнулся, вероятно, гадая, когда наступит его черед. «Отведи ее вниз», — буркнул Джорджи. «Я приду следом». Я быстро поднялась и метнулась к двери. «Лишь бы выбраться из этой комнаты», — думала я, — «а там хоть трава не расти». На пороге я обернулась. Джорджи лежал на кровати лицом вниз и рыдал, как ребенок. Питер взглянул на Линду. Рассказ утомил ее. В каждом из нас, даже в извращенном сознании Джорджа Мангера, глубоко внутри теплилось неутолимое стремление к недостижимому.